Глава 10. Зак. У меня еще никогда не было такого количества проблем с Корос, да и вообще с кем-либо. Я могу сказать, что это серьезно, потому как холодно и отстраненно все относятся к нам с Рубаном, будто даже нахождение рядом может повлечь за собой неприятности. Это началось, как только мы сели в автобус, чтобы вернуться в отель, и гнетущим облаком висело над нами всю дорогу. Эрин очень осторожна в выражениях, а Джон и Энджел вообще не разговаривают. Но хуже всего дела обстоят с Рубаном, который снова игнорирует меня. Я даже не знаю, что ненавижу больше, то, как он разговаривал со мной в автобусе сегодня утром, его злобный тон, замаскированный дружелюбием, или это бесконечное ледяное молчание. В прошлом, возможно, совместные неприятности сблизили бы нас, но он снова стал вести себя так, будто я невидимка. Сейчас я стою в ванной и умываюсь. Встреча начнется через минуту. Он назвал меня ребенком, и он практически подтвердил интервьюерам, что между нами действительно есть напряжение. В том, что у меня сейчас неприятности, виноват только он. Я брызгаю водой на лицо, грустью делу не поможешь, я не могу все испортить. Рубан ждет меня в конце коридора, когда я выхожу из своего номера. Заранее, конечно же. Сейчас я чувствую не злость, а тянущую тупую боль. Как будто чего-то не хватает. Как будто все было бы не столь плачевно, если бы мы решали эту проблему как друзья. Когда мы приехали в отель, Эрин дала нам полчаса на то, чтобы освежиться и подготовиться к звонку. Ее тон ясно дал понять, что мы должны выглядеть безупречно, никак иначе. Так что сейчас мы больше похожи на юных бизнесменов, чем на поп-звезд, но это вполне уместно, учитывая, что мы будем общаться с Джеффом. Для него поп-музыка — это бизнес. Я серьезно, так и есть. Не думаю, что он понимает, какое значение для меня имеет музыка, как она важна, не понимает, что это один из самых быстрых способов разбудить в себе эмоции и насколько он силен и необходим. Это гораздо больше, чем источник денег». Я подхожу к Рубану, и он просто наклоняет голову в знак приветствия. Конечно. Молчание продолжается. Приятно осознавать, что в эту игру могут играть двое. Мы заходим в лифт и молча поднимаемся наверх. Я скрещиваю руки на груди и прислоняюсь к стенке. Воздух между нами потрескивает. Парень смотрит перед собой, челюсти расслаблены, выражение лица спокойное. Он просто идеален. Даже если Рубан нервничает, то он никак этого не показывает. Неужели его действительно не волнует то, что может произойти? Или это напускное притворство? Я открываю рот, но его глаза говорят мне не делать этого, поэтому я смыкаю губы. Я еще ни разу не видел, чтобы он вел себя так, как на том интервью. Черт, все это заметили». Даже если никто ничего не сказал, то девушки могли заметить, что между нами что-то происходит. Это так не похоже на Рубана — делать что-то, что может навредить репутации группы. Но мне кажется, что он пытался навредить только мне. Когда завтра вечером интервью попадет в эфир, это подольет еще больше масла в огонь неутихающих обсуждений. Я уже видел, как это происходит, но всякий раз это пугающе быстро. История может превратиться из простого слуха в признанный факт за считанные секунды. Более того, она может стать поистине обличающей. То, о чем люди будут вспоминать в первую очередь, когда заговорят о Saturday. Мы можем стать группой, участники которой втайне ненавидят друг друга, но связаны вместе контрактом. Я поворачиваю голову и чувствую, что Рубан наблюдает за мной. Лифт пищит. «После тебя», — говорит он милостиво, улыбаясь. Я игнорирую огонь в груди и выхожу. Эрин ждет у своей комнаты вниз по коридору. Она открывает перед нами дверь, и мы заходим внутрь. Воздух кажется тяжелым и гнетущим. Макбук на столе напоминает гильотину. «Присаживайтесь», — говорит Эрин с мрачным лицом. Мы с Рубином проходим через комнату и садимся перед компьютером. На экране появляется Джефф, который сидит за столом. «Полагаю, вы знаете, зачем вы здесь?» — спрашивает он. Его голос глубокий и суровый. Мы оба ничего не произносим в течение слишком долгого времени. Это говорит о многом. «Мне жаль», — отвечает Рубен. Брови Джеффа сдвигаются. Несмотря на то, что он сейчас в другой стране, я все равно начинаю потеть. Если он решит прекратить поддерживать нас, мы можем распасться и превратиться в группу, о которой широкая публика лишь смутно помнит. Одного лишь сожаления в данном случае недостаточно. Вам необходимо стать лучше. Позвольте мне прояснить ситуацию. Вы оба в глубоком дерьме. Вы же это понимаете, верно? Да, — говорит Рубен. Определенно, — отвечаю я. Нет, я так не думаю, — произносит Джефф, его голос повышается. Вы двое крупно облажались и должны пообещать мне, что возьмете под контроль все, что сейчас происходит. Вы должны это сделать. Мы сделаем это, — говорит Рубен. Обещаю, так и будет. Я знаю. Вы слишком много работали, чтобы сейчас ставить все под угрозу. Он смотрит в камеру, и на мгновение кажется, что он глядит прямо на меня. Подумайте о Джонни и Энджеле. Как вы могли их так подвести? Вы группа, значит, вы должны работать вместе. Я склоняю голову, потому что он прав. И подумайте обо всех, кто работает на вас, пытаясь воплотить вашу мечту в реальность. Переживаете ли вы о них? Волнует ли вас, что люди могут потерять работу из-за этого? Если группа пойдет ко дну, они пойдут ко дну вместе с вами. «Конечно, переживаем», — говорит Рубен. «Тогда вы должны вести себя подобающе, потому что я говорю правду. Если вы не возьмете это под контроль, люди потеряют работу. Из галактик звонят без остановки и просят меня исправить этот беспорядок. Я едва могу дышать». Знаю, что мой мозг склонен к самокритике, поэтому я не знаю, какие из моих негативных мыслей правдивы. Подвергать их сомнению — одна из лучших методик, которым меня научил детский психолог. Но сейчас Джефф только что подтвердил одни из моих худших страхов. Вся группа в опасности из-за меня. Огромное количество людей может потерять работу из-за того, что я поцеловал Рубена и не смог с этим справиться. Я могу стать причиной распада Сатедей. Глаза щиплет, но мне удается себя сдерживать. Джефф не выносит слез. «А теперь, — говорит Джефф, — расскажите мне, из-за чего вы двое поссорились и не смеете лгать?» «Мы не ругались, — отвечает Рубен. — Мне кажется, что мы просто действуем друг другу на нервы от того, что проводим слишком много времени вместе. Зак, у тебя есть что сказать?» «Прошу прощения. Мой голос дрожит. Не говори Ты же знаешь, как меня это бесит. Я судорожно втягиваю воздух, чтобы успокоиться. Извините. Рубен абсолютно прав. Это просто небольшие стычки, из-за которых раздули... «Измучи слона. Я знаю, что мы облажались, и обещаю, что все исправим». «Хорошо. Если проблема не решится немедленно, у нас возникнут неприятности». «Это предельно ясно?» Рубен кивает. «Да». «Определенно. Мой голос снова дрожит. Отлично. Мне нужно идти, у меня назначена встреча. Поговорим в скором времени». Джефф щелкает мышкой, и видеозвонок прерывается. Что ж, все прошло совсем не так плохо, как ожидалось. «Итак, — произносит Рубен, — думаю, я должен перед тобой извиниться. Кое-что, что мне совсем не нравится, вспыхивает внутри. Если бы не Рубен, я бы не оказался в этой ситуации. Не хочу, чтобы он почувствовал себя виноватым и извинялся. Я хочу, чтобы все было иначе. Я хочу, чтобы все сложилось по-другому». Знаю, что виноват в том, что избегал парня после поцелуя, но я просил его дать мне немного личного пространства. Он меня не послушал. Теперь же он в каждом интервью не упускает возможности меня задеть, и почему-то я думаю, что я влип в куда более серьезные проблемы, нежели он. Ненавижу это, но сейчас просто в ярости. Нет, это лишь страх. Он пройдет. Мне лишь нужно держать рот на замке, пока все не уладится. Потому что если я сорвусь на Рубена, то лишь усугублю ситуацию. Поэтому я отодвигаю все эмоции в сторону и улыбаюсь. В «Все в порядке», — говорю я. «Тут не за что извиняться, это не твоя вина». «Ну, похоже на то». «Да, но что изменится от того, что я буду расстраиваться?» Рубен одаривает меня долгим взглядом. «Знаешь что? Иногда я удивляюсь, что тебе вообще что-то волнует». Он встает со стула и уходит. «Он считает, что меня ничего не волнует? Если бы Рубен только знал, что творится внутри моей головы. Это наша последняя ночь в Амстердаме, а я все еще не увидел каналы. Родители обручились здесь, и хотя все закончилось очень плохо, это все равно моя любимая романтическая история. Это было совершенно неожиданно. У отца даже не было кольца. Они были в отпуске, нашли место, которое оба считали самым красивым на земле. И там отец встал на одно колено. Он уже решил, что сделает предложение, как только вернется домой, но потом понял, что ни одно место не сравнится с тем, где они были, поэтому он принял решение. Мама ответила «да». Она всегда говорила, что каналы сыграли в этом большую роль, так как она была поглощена красотой этого места. Мама никогда не планировала выходить замуж, несмотря на давление общества, а потом это просто случилось. Я всегда хотел увидеть их, и сегодня вечером это мой единственный шанс. К сожалению, нам нельзя покидать отель без присмотра, а это именно то, что я хочу сделать без охранников. Я хочу сделать это как обычный Зак, а не Зак Найт, плохой мальчик из группы Saturday. Раздается стук в дверь. Я вздрагиваю, проверяю телефон на наличие пропущенных сообщений. Там пусто, поэтому я понятия не имею, кто стучится в мою дверь в столь позднее время. Слегка приоткрываю ее. Это Рубен. Он одет так, как будто собрался выйти в свет. На нем длинное шерстяное пальто коричневого цвета. «Привет», — говорит он. «Привет. Я хочу извиниться за то, что сказал на интервью». Я пожимаю плечами, затем отхожу в сторону, пропуская его в свою комнату. Я явно не ожидал гостей, поэтому в комнате царит хаос, повсюду разбросана одежда, постельное белье в беспорядке. Подбираю валяющуюся на полу рубашку и бросаю ее в чемодан. «Послушай», — произносит Рубен, — «я знаю, что в последнее время все складывалось слишком странно, но это единственное место за все турне, которое ты хотел увидеть». «Если мы не пойдем сейчас, то ты упустишь эту возможность. Но... или ты можешь просто сидеть всю ночь в своей комнате в полном одиночестве. Я не собираюсь насильно тащить тебя с собой». Сначала его голос звучит резко, но потом он смягчается. «Я думаю, нам стоит пойти. Может быть, мы сможем попытаться? Я даже не знаю. Разобраться во всем». Я скрещиваю руки на груди, и он торопливо продолжает. «Я знаю, что этого хочет Джефф, но мне это тоже нужно. Правда. Даже если у нас не получится вернуться к прежним отношениям, то можем ли мы хотя бы попытаться наладить все заново? Сделать так, чтобы все не было столь странно?» Я поднимаю очередную рубашку и кручу ее в руках. «Хорошо. Хорошо, ты хочешь пойти со мной, или хорошо, ты хочешь все выяснить?» Вместо ответа я хватаю куртку. Я действительно хочу во всем разобраться, а также жажду увидеть место, которое смогло заставить мою невероятно прагматичную маму принять, как бы она это назвала, предложение на скорую руку. Мне кажется, что я всю свою жизнь мечтал увидеть это место. И вот я здесь. «Это действительно очень не вовремя», — говорю я, натягивая куртку. «Почему? Если нас поймают, то будут неприятности. Не поймают? У меня есть способ, как нам улизнуть. Твои отговорки закончились, или...» Я хмыкаю и надеваю ботинки. Рубен явно не знает, чем себя занять, пока ждет меня. Он задерживается у двери, потирая затылок. А я все еще немного злюсь на него из-за интервью, а страх перед Джеффом все еще кипит в груди. Но это каналы. Это важно. А еще я скучаю по нему и хочу пойти и сделать что-то только вдвоем. Несмотря на все то, что произошло. Надеваю шарф королевско-синего цвета и шапку. Я готов. Готов к побегу. «Итак, каков план?» — спрашиваю я, засунув руки под мышки, чтобы согреться. «Киган или Полин будут в холле, верно? Я сомневаюсь, что они выпустят нас так поздно. На крыше есть пожарная лестница, — говорит Рубен. Мы спустимся по ней вниз и окажемся на свободе. Как и большинство зданий в городе, отель не слишком высокий. Мы сможем с легкостью пробраться на улицу. Серьезной проблемой остаются Киган и Полин. Они проверяют коридоры по ночам, и если мы столкнемся с ними, ничем хорошим это не кончится. Им придется рассказать руководству, что они видели. Это часть их контракта, и я никогда не смогу попросить их рисковать своей работой ради нас. «Все будет хорошо», — говорит парень. «Просто следуй моим указаниям». Коридор пуст, поэтому мы идем до конца и садимся в лифт. Рубен нажимает на кнопку, ведущую на крышу. Мы едем в тишине, пока двери не открываются, представив взору крышу отеля. Вокруг нас сияют огни Амстердама. Небо искрится звездами. На улице прохладно, но вокруг так невероятно красиво, что мне все равно. «Разве ты не рад, что мы сделали это сейчас?» — спрашивает он. «Немного». Рубен пересекает крышу, его ботинки хрустят по гравию. Сбоку к зданию примыкает металлическая лестница. Рубен без страха ступает на нее, а затем перепрыгивает через край крыши. У меня замирает сердце, но он улыбается. «Серьезно? Неужели этого мальчика что-то способно напугать?» Я спускаюсь вслед за ним. Металл такой холодный, что обжигает пальцы. Когда мы спускаемся до конца, я слышу, как Рубен спрыгивает вниз, тяжело приземлившись на ноги. Черт, это был рискованный прыжок. Я крепко сжимаю металл. «Это легко», — говорит он. Я прыгаю, спотыкаюсь о тротуар, но Рубен ловит меня, на мгновение он удерживает меня, положив руку на грудь. Интересно, чувствует ли он, как быстро бьется мое сердце. «Ты в порядке?» — спрашивает он. Я отстраняюсь от него. «Да». Рубен надевает капюшон, я копирую его. В оправдание скажу, что на улице весьма холодно, и это поможет нам казаться более незаметными. Вместе мы шагаем вдоль по улице. Этот город действительно великолепен, словно сошел со страниц сказки. Улицы широкие и просторные, освещенные железными фонарями. Все вокруг светлое, золотистое и черное. На дорогах тихо, но в некоторых ресторанах довольно шумно. Посетители разговаривают и смеются. Мы заходим за угол, и вдалеке я вижу канал. Он проходит через весь город и пересекается мостами через каждые два квартала. Мы идем к нему. «О чем ты думаешь?» — спрашивает Рубен, поворачивая ко мне голову. Я пожимаю плечами. Это моя обычная реакция, когда кто-то задает подобный вопрос. Но мы пытаемся начать все заново. Это значит, что и я должен измениться. «Я думаю о маме», — отвечаю я. Размышлял, не сделать ли мне фотографию и отправить ей, но потом передумал. «Почему?» Я снова пожимаю плечами. Это проклятая привычка. Не думаю, что ей понравится, что я здесь. «Как так?» «Это место, вероятно, вызывает у нее не самые счастливые воспоминания после того, что случилось». «О, тогда. Почему ты так хотел увидеть каналы?» «Не знаю. Я просто всегда хотел это сделать». Он бросает на меня любопытный взгляд, но ничего не отвечает. Впереди стоит небольшой ларек, где продают нечто под названием «Стробвейфл» — разновидность голландских вафель. «Что, черт возьми, такое Стробвейфл?» — спрашиваю я, указывая на ларек. «Хочешь узнать?» Я киваю, подхожу и покупаю пачку у слишком веселой продавщицы в синем клетчатом наряде. К счастью, у ларьке принимают кредитные карты, и я возвращаюсь к Рубену со своей добычей. Они похожи на маленькие спрессованные вафли, но кажутся хрустящими и продаются стопками, завернутыми в прозрачный пластиковый пакет. «Мне нравится это слово», — говорю я. «Стробвейфл». «Пожалуйста, только не пиши песню под названием «Стробвейфл». Я ухмыляюсь и нащупываю блокнот в кармане куртки. «Не искушай меня». Впереди стоит одинокая металлическая скамейка с видом на канал. Она освещена одним единственным фонарем. Идеальное место. Я знаю, что у нас мало времени, но посидеть на скамейке с вафлями кажется мне самым правильным времяпрепровождением в Амстердаме. Я могу поразмышлять о родителях и обо всем, что произошло, а также попытаться понять их обоих немного лучше. Обычно я думаю о своем отце только как о засранце, но, возможно, он не всегда был таким. Может быть, он был совсем другим, когда находился здесь. Он заставил маму полюбить себя, так что, должно быть, он не всегда был эгоистичным придурком. Золотые огни расположены по краям канала и пересекают ближайший мост. Я слышу легкий плеск воды и случайный звук проезжающей машины. «Струп Вейфл», — говорю я, протягивая Рубану пакет, отчего пластик шуршит. Он открывает его и достает одну вафлю. Я делаю так же. Откусываю вафлю, а затем издаю стон удовольствия и откидываюсь на спинку скамейки. Рубан пробует свою и делает то же самое. Вафли сладкие, хрустящие и в меру мягкие. «Итак, это чертовски вкусно», — произносит он. «Правда?» Пока мы едим, стоит тишина. Он сказал, что нам не обязательно разговаривать, но если это когда-нибудь и произойдет, то только здесь. Может быть, теперь я действительно понимаю силу данного места. «Кстати, мне очень жаль», — говорит он ни с того ни с сего. «О, все в порядке, интервью — это стресс, я понимаю. Я говорю не об интервью». «А о чем ты говоришь?» «О той ночи». «Ох, ох». «Даже если это ужасно, я не могу продолжать убегать. Я делал это достаточно долго. Я знаю Рубана много лет. Он был моим лучшим другом. Я могу и должен поговорить с ним обо всем. Но дело непосредственно в нем. Рубан почему-то кажется одновременно и самым легким, и самым трудным человеком для разговора. Тебе не о чем сожалеть? То есть я хочу сказать, мне понравилось, потому что я бисексуал?» «Да, это так. Мы оба были пьяны, ничего особенного. Мне не стоило принимать все так близко к сердцу. То есть я знаю, что ты натурал. Ты же не лгал мне об этом. И я хочу, чтобы ты знал, что мы не станем это обсуждать, если не хочешь, но в первую очередь я был бы не против разобраться именно с этой проблемой». Он ковыряется в своей вафле, затем издает натянутый смешок. «Мы можем сменить тему, если что». Я скрещиваю руки на груди. Надеюсь, если он заметит, что я дрожу, то подумает, что это из-за холода, а не от нервов. Из меня так и рвутся слова «я не натурал». «Я не расстроен случившимся», — в конце концов отвечаю я. «Не расстроен?» «Нет». «Ты выглядел довольно рассерженным». «Я не злился. Я был напуган, наверное». «Ох, ох». Я закусываю губу. «Зак, ты же знаешь, что можешь поговорить со мной обо всем, верно? Даже если мы ссоримся, если это важно, то я рядом, несмотря ни на что». «Да, наверное, я держу дистанцию, потому что знаю, что мы могли бы все обсудить, и меня это пугает до чертиков». «Почему?» Я сгорбился, кожаный браслет на запястье приковал мое внимание. «Я знаю, что это ненормально, но сам разговор об этом пугает меня до смерти». «Что ты имеешь в виду? Например, о твоих чувствах?» «Да. Что тебя пугает?» «Я думаю, что у меня есть этот страх. Например, рассказать кому-то, кто мне не безразличен, что-то личное, после чего на меня уставятся или будут тыкать пальцем, смеяться и не захотят больше дружить». «Ты думаешь, я буду показывать на тебя пальцем и смеяться?» «Ну, нет, тревога не всегда рациональна, понимаешь? Думаю, что отчасти это связано с тем, что я считаю, будто нравлюсь людям таким, какой я есть, и если я изменюсь, то перестану». «Верно». Он откидывается назад. «Ну, со мной этого никогда не случится». «Неправда. Это уже произошло». Рубан делает паузу, и в его глазах читается вопрос. «Послушай», — говорит он, — «у меня возникали свои мысли по поводу того, как все произошло. Но ты никогда не переставал мне нравиться. Я не могу обещать, что ты по-прежнему будешь мне нравиться, если превратишься в серийного убийцу, или, например, в неонациста, или что-то в этом роде, но в остальном ты очень даже неплох». «Хорошо». Я останавливаю себя, но затем продолжаю. «Есть кое-что, что я хочу рассказать о тебе, а о себе, но это очень трудно. Знаешь, я потратил кучу времени на построение теории о том, что могло происходить в твоей голове в течение последней недели. Могу поделиться с тобой несколькими версиями, если одна из них покажется тебе верной, ты можешь кивнуть или что-то типа того. Так будет легче. Я засовываю руки в карманы куртки и киваю. «Итак», — Рубен прочищает горло, — «ты поцеловал меня, потому что был пьян, и поцеловал бы любого, кто находился в комнате». «Я не двигаюсь». «У тебя в списке желаний был поцелуй с парнем, и ты увидел шанс осуществить его, но возненавидел себя и не знал, как мне об этом сообщить?» «Я снова не двигаюсь». «Ты был так пьян, что принял меня за девушку, а когда проснулся утром, испугался, потому что поцеловал парня». «Продолжай свои попытки», — отвечаю я. «Это правда помогает». «Ладно». Он хмурит брови. «Ты чувствовал себя плохо из-за того, что не попал в этот дурацкий список, а я заставил тебя почувствовать себя привлекательным, поэтому в пьяном состоянии ты перепутал это чувство с реальным влечением. Хочу сказать, что, возможно, это часть правды, но есть и нечто большее». Наступает долгая пауза, и когда он начинает, то делает это практически шепотом. «Что, если ты понял, что тебе могут нравиться парни, но ты боялся с этим что-либо делать, потому что тогда это стало бы реальностью?» «Я больше не могу лгать». Очевидно, он понял. Мне интересно, прошел ли он через схожие испытания, когда был моложе. Интересно, все геи проходят через подобное. Поэтому я киваю. «Ого, ничего себе», — говорит Рубен. «Думаешь, ты гей?» «Да». Я вздрагиваю. «Мне кажется, что я могу быть бисексуалом». «Ничего себе! Вот это да!» «Ты удивлен?» «Думаю, я не должен быть удивлен, учитывая прошлую неделю», — произносит он с кривой улыбкой. «Но так и есть. Наверное, мне казалось, что я бы уже узнал, если бы ты был би. Честно говоря, я думал об этом, но решил, что просто хочу... Я просто продолжал думать, что это не так. Верно. Подождите, что он хотел? Чтобы я был би? Зачем ему? Внезапно до меня доходит. Я поцеловал его, и все пошло не так, потому что я был холоден и отстранен. Когда кто-то, кто тебе нравится, ведет себя так после поцелуя, это сокрушительно. Я понимаю его реакцию, если учесть, что я ему нравлюсь. Или, по крайней мере, начал нравиться. Боже, я идиот. Я бы никогда в жизни не мог себе представить, что Рубен будет так из-за меня переживать, но сейчас... Теперь это имеет смысл. Он улыбается. Но дело не во мне. Черт, это очень важно, Зак. Что ты об этом думаешь? Я смотрю в его глаза. Наш зрительный контакт сильный. Непоколебимый. На самом деле это кажется мне даже волшебным. Он все знает, и странных чувств больше нет. Это просто. Правильно. И под всем этим кроется мысль, что, возможно, я ему нравлюсь. Это вроде как пугает, но в хорошем смысле. Это важно? Да. «Но ты имеешь в виду, что тебе нравятся парни в целом, или...» Он смотрит вверх, явный сигнал. «Я действительно хочу этого. Поэтому я подхожу ближе». Рубен слегка склоняет голову и улыбается. Я поднимаю руки вверх, пока они не оказываются на его лице. Нервы переполняют меня. Что если все не по-настоящему? Что если я поцелую его, и мне не понравится? Я сдвигаю руку на дюйм, и Рубен открывает глаза. Его брови сходятся вместе, я понимаю, что порчу момент. О, черт, я все испорчу, как и все остальное в последнее время, и... Нахрен все. Я придвигаюсь ближе и прижимаюсь к его губам, вкладывая все свое существо в этот поцелуй. Провожу рукой по волосам Рубена, его великолепным волосам, чувствую запах одеколона и вкус сахара на губах парня. Это похоже на фейерверк, грохочущий в моей груди. Нет никаких сомнений в том, что все происходит наяву. Он поднимает руку и кладет ее мне на сердце. «Подожди», — говорит Рубен, слегка отталкивая меня назад, его рука все еще лежит на моей груди. «Мы не должны делать это на улице, люди могут увидеть». точно. Мы спешим обратно к отелю. Идем ближе друг к другу, чем следовало бы, а руки иногда соприкасаются, прежде чем кто-то из нас успевает отстраниться. Наконец мы добираемся до отеля и поднимаемся обратно по пожарной лестнице, гораздо быстрее, чем спускались до этого. На крыше я нажимаю на кнопку лифта, затем Рубен хватает меня за куртку, крутит и прижимает к холодной кирпичной стене. «Эй!» вырывается у меня, и я смеюсь от неожиданности. «Привет!» Он прижимается к моим губам, и от этого кружится голова. Ощущения такие же потрясающие, какими я их помню. Возможно, даже лучше. «Прости», — произносит он, прижимаясь своим лбом к моему и обхватив меня за плечи. «Я не мог ждать. Я не жалуюсь». Лифт открывается, и мы заходим внутрь. Как только двери закрываются, мы падаем в объятия друг друга. Наши руки сплетены, а поцелуй просто неистовый, но в самом лучшем смысле этого слова — он притягивает меня к себе, так что наши тела оказываются вплотную, его грудь прижимается к моей. Звенит лифт, и мы резко отстраняемся друг от друга. В коридоре никого нет, поэтому мы продолжаем с того момента, на котором остановились. Внезапно он прижимается к стене, и я целую его шею. Затем он разворачивает меня, и теперь уже я прижат к холодному бетону, а он целует меня». Он прижимается ко мне, бедро к бедру, и я судорожно думаю о том, что нам нужно войти внутрь, пока я окончательно не потерял рассудок. «Эй», — говорит он, прижимаясь своим носом к моему, — «все хорошо. Слишком хорошо». Мы доходим до его двери, он открывает ее, и мы торопливо входим. Верхняя одежда летит на пол, в комнате темно, свет проникает только через раздвижные стеклянные двери балкона. Я дважды проверяю, что дверь заперта. Если кто-то в Корос узнает об этом, просто отстой. Я даже не хочу представлять, не сейчас. Слишком много одежды, говорю я, и Рубен смеется, стягивая с себя свитер. Мы идем в спальню. Я начинаю расстегивать его рубашку до последней пуговицы, так что теперь она распахнута. Он снимает ее и запрыгивает на кровать, оставшись в одних джинсах. Рубен ухмыляется. «Дьявол, воплоти!» Я стягиваю с себя рубашку и присоединяюсь к нему.